На обратной стороне бедра оказалась небольшая ранка от осколка. Она кровоточила, но, судя по тому, что нога функционировала нормально, оказалась несерьезной, только болела. Внезапно нарыв хлопнул в ладоши, глаза его расширились от удивления, он хлопнул еще раз. — Сашка! Сашка, я ничего не слышу! — крикнул вдруг нарыв. — Сашка! — я подлез к нему. Закричал практически в лицо. — Ранен! — А! Я ничего не слышу! — Ранение есть! Я не слышу ни черта! «Контузило, видать!» Я взял автомат нарыва, сунул ему. Тот стиснул его в руках, понимая все без слов, кивнул. Мы поднялись. Бой тем временем продолжался. Обернулся он не в нашу сторону. Пограничники все еще отстреливались, но наша стрелковая позиция была уже не к черту. Где-то справа от нас со скрипом, хрустом и грохотом осела крыша. Кажется, одна из гранат неудачно пролетела наверх. А может быть, поврежденная во время боя конструкция просто не удерживала, принялась медленно рушиться. Когда я глянул на потолок, буквально увидел, как мало-помалу слабеют потолочные перекрытия. Они скрипели и сдвигались. Еще чуть-чуть и завалится внутрь. Нарыв стоял у окна и болтал головой, словно телок. Командовать, очевидно, он пока что не может. Сержант Ваня Белоус, старший по званию, после нарыва находится в укрепе. Значит, я должен временно принять командование. Я глянул в окошко, чтобы оценить обстановку. Заметил, что часть душманья прорывается внутрь периметра заставы. Они забегали по заваленным секциям забора, торопливо мчались к окнам конюшни, некоторые к воротам. Другие душманы прикрывали их заход, обстреливая позиции нашего отделения. Огнем им не отвечали. Автоматы пограничников замолчали, ведь парни спрятались от взрывов гранат. Я вцепился в пулемет, что повис на сошках прямо на раме. Выровнял его и дал протяжную очередь по приближающимся душманам. Нескольких скосил сразу, остальных заставил упасть на землю. Те духи, что их прикрывали, спрятались за плитами забора. Это дало время остальным пограничникам снова вступить в бой. С нашей стороны раздались хлопки одиночных выстрелов, а потом и очередей. Нарыв к этому моменту, кажется, тоже пришел в себя и встал рядом, принялся неловко и не впопад отстреливаться. Я помнил, что некоторые душманы успели прошмыгнуть и подходили теперь со стороны ворот. Когда мы достаточно прижали группу пытавшихся ворваться на шамабат духов к земле огнем, я снял пулемет, обернулся и сел на колено. Схватил гранату с заблаговременно вкрученным запалом из кармана на брюках, разжал усы и дернул чеку. Это оказалось своевременным шагом. Один из духов, прошмыгнувших к воротам, сам закинул гранату к нам сквозь большой проем ворот, потом еще и еще одну. Тогда я ответил. Моя граната полетела прямо во врага. Отбросив пулемет, я схватил нарыва за ремень. Оба мы вновь рухнули на землю. Я закрыл голову рукой, снова приоткрыл рот. Раздалось несколько оглушительных хлопков у входа. Все вокруг заволокло черной пеленой дыма от взрывов. «Мля!» — закричал кто-то. К нему присоединились другие голоса пограничников. «Закидывают гранатами! Обходят!» «Отделение!» — я взял пулемет и встал. «Слушай мою команду!» Дым уже немного рассеялся, и я увидел духа, корчащегося под воротиной. Видимо, именно он и пытался зашвырнуть нам гранаты, но попал под мою, и та рванула у него чуть не под ногами. Я прекратил его страдания короткой очередью. «Отделение!» — снова закричал я. «Выходим наружу! Спокойно! Организованно! Тут оставаться уже нельзя!» Заметив новое движение у ворот, я снова осыпал врага очередью. Потом пулемет щелкнул в холостую. Я схватил нарыва, заставил подняться, жестом показал, что надо выходить. Старший сержант посмотрел на меня непонимающими, остекленевшими глазами. Тогда я отобрал у него автомат, потянул за собой. Вместе мы вышли из стойла. Он отходил, а я прикрывал, давая одиночный, то к окошку, то по воротам. «Что такое?» — крикнул Матузный, оборачиваясь к нам. «Отходим, отходим!» — ответил я, подталкивая нарыва. «Выходим через вторые ворота. Духи во дворе. Закидают нас гранатами». Пограничники, услышавшие мой приказ, принялись отходить. Они прикрывали друг друга, поля по окнам, создавая тем самым видимость сопротивления. Другие бойцы открывали огонь по воротам, не давая духам ворваться внутрь. Те пытались закидывать гранатами, но слабосильные РГД-5, которыми, по всей видимости, вооружились почти все маджахеды, с хлопками рвались под воротами и у перегородок стоил. Потому опасность могли представлять только шальные осколки и громкие хлопки, сбивавшие с толку и бьющие по ушам. «Куда?» — подбежал ко мне Сагдеев, и взгляд его тут же скакнул на Нарыва. «А что со Славой?» «Контузия. Выходим из конюшни, тут закидают. Занять позицию у задних ворот». Сагдеев кивнул и метнулся к выходу. Пограничники один за одним покидали позицию. Духи точно посчитают, что они нас оттеснили. Однако у меня был план. И на первую мою уловку враги уже окупились. Когда мы вышли, часть погранцов все еще вела бой с духами, обмениваясь пулями сквозь конюшню от ворот к воротам. Другие рассредоточились за фасадной стеной. Я, Нарыв, Малюга, Сагдиев и еще двое бойцов за воротами. Стоило нам заглянуть за правый угол, как мы увидели духов, шедших сквозь брешь в ограде. — Саша, ты командуешь? — крикнул Малюга. — Да, слушай мою команду, парни. Выдавим их обратно за ворота. — Как? — удивился Сагдеев. — Они жмут, закидывают гранатами, их слишком много. Я ухмыльнулся. — Пускай хоть обзакидываются. Гранаты есть? — Пустой, — покачал головой Малюга. — У меня одна, — сказал Сагдеев. — Две, — ответил погранец по имени Андрей Балабанов, один из нашего подразделения хвостов. — Хорошо. Я прислонился к стене, откинул автомат Нарыва, и тот повис на ремне. Я же извлек F1, который откопал у волчьего камня. Принялся снимать запал с оставшейся моей гранаты и вкручивать в F1. Значит, смотрите, что мы сделаем. Я только успел что раздать указания бойцам, как из-за угла выскочил душман. Падлы обошли нас с другой стороны. Малюга тут же кинулся на него, вцепился ему в автомат, и дух дал очередь в небо. Они принялись бороться. Когда подскочил второй враг, Канджиев разделал его очередью в упор. Малюга же вцепился душману в горло изо всех сил. Стал душить его, и вместе они сползли под стену. Балабанов кинулся Гене на помощь. Я перескочил борющихся парней и сунул автомат за угол. Дал очередь прямо вслепую. Понял, что не ошибся. Кто-то из духов сипло вскрикнул, сраженный моей пулей. Я отчаянно выглянул и стал бить прицельно. Духи, собравшиеся ворваться следом за своими дружками и расстрелять нас в упор, не ожидали, что кто-то встретит их автоматным огнем. Тогда они замешкались. Ко своей очереди я скосил обоих оставшихся душманов, что следовали вдоль стены. Когда за спиной появился Сагдиев, я припал на колено, чтобы освободить ему место ведения стрельбы. Вдвоем мы открыли огонь по духам, убрешив в заборе, не давая им подступить к нашей позиции. Когда все же отбросили их за секцией, я глянул на парней, что бились с душманом в рукопашную. Враг уже не шевелился, а Малюга, тяжело дышавший, сидел у стены и откинулся на нее затылком. Балабанов осел на колено, переводил дух, опустив голову. «Бойцы, гранаты!» — скомандовал я. Балабанов глянул на меня, кивнул. Малюга встал, схватив автомат. Мы быстро перестроились так, что Ген оказался первым. «Давай, Гена!» — крикнул я. Малюга выскочил из-за угла и дал длинную очередь. Вслед за ним в бой кинулись и мы. «Гранатами огонь!» Две РГТ-5 и моя F1 почти синхронно полетели в проем, который удерживали духи, и сквозь который все еще проходили внутрь заставу. Когда мы вернулись за укрытие, разом раздались несколько выстрелов. «Рассыпаться вправо!» — скомандовал я. «В атаку! Выдавить противника!» Пограничники кинулись исполнять приказ. Поочередно каждый выскакивал из укрытия, залегал и открывал огонь. Я провел маневр последним, а потом все вместе мы начали кучную стрельбу. Ошарашенные взрывами духи не успели скоординироваться. Я не знаю, сколько их было, но мы уничтожили большинство. «Отходит!» — крикнул Балабанов удивленно. «Дрогнули! Они отходят!» «Не расслабляться! Стрелковой цепью вперед! В атаку!» — закричал я. Мы поднялись все как один, вчетвером пошли вперед, провожая отходящих от бреши духов одиночными. Когда добрались до дыры, я приказал «Балабанов, гранату!» Припавший к забору Балабанов достал свою последнюю РГД и отдал мне. «Ты с Малюгой, тут! Продержитесь! Сагдеев за мной!» Мы решительно, невзирая на редкий огонь духов из-за пределов Шамабада, перескочили на ту сторону пролома, а потом помчались к углу конюшни, за которыми вели бой оставшиеся душманы. Как только подскочили к стене, я разжал усики чеки, вынул ее вслепую, бросил РГД духом во фланг. Граната с хлопком откинула скобу, а спустя пару секунд взорвалась у врагов под ногами. Духи даже и не поняли, что произошло. Увлеченные перестрелкой с пограничниками, оставшимися у вторых ворот, они просто не заметили нас с Агдивом. «Огонь! Давай!» — крикнул я. Оба мы, я с колена, он из положения стоя, высунулись из-за угла и тут же принялись добивать ошарашенных духов автоматным огнем. Душманов, занявших ворота конюшни, оказалось шестеро. На ногах, после гранаты, стояли только четверо. Все получили от нас свою порцию пуль. «Отбились?» — удивился Сагдиев. «Неужели отбились?» «Давай к остальным!» — крикнул ему я. «Скажи, чтобы заняли позицию бреши. Будем держать ее сколько надо!» Сагдиев кивнул и побежал вдоль стены к нашим. Я кинулся к забору. Малюга и Балабанов сидели у стены. Малюга смотрел в пустую от врагов темноту, а Балабанов считал оставшиеся магазины. Я стал у противоположной стороны дыры. «Отошли, Сашка! Отошли!» — крикнул мне Малюга. — Сработал твой маневр. Когда остальные пограничники, оборонявшие конюшню, подтянулись к забору, атака духов закончилась по всем направлениям. И на левом фланге, и по фронту стрельба почти стихла. Ливень успокоился. Превратился в ровный мерный дождь. Наше отделение держало оборону в бреши. Пограничники сидели, прижавшись к холодному бетону. Кто-то считал патроны. Кто-то дозаряжал магазины остатками россыпи, что носил в карманах. Двоих я послал к оружейке, чтобы пополнить боезапас отделения. Малюгу трясло. Адреналин сошел, и теперь, отходя от рукопашной с душманом, тот сжался под секцией забора. С момента окончания атаки прошло меньше 5 минут. «Отдай!» — кричал на кого-то Нарыв. «Отдай автомат! Я могу воевать! Я буду воевать!» «Слава, ты ж не слышишь ни хрена! Чего? Ты оглох, а?» Я глянул в темноту бреши. Там распростерлась холмистая равнина, но в ночи видимость ограничивалась едва ли 50 метрами. Дело шло к утру, и тьма густела все сильнее. Я пошел к Славе Нарыву. «Как он?» — спросил я у Матузного, сидевшего рядом с ним. Это у него старший сержант пытался вырвать автомат из рук. «Отдай, говорю, это приказ!» — не унимался Нарыв. Матузный отдернул автомат. Глянул на меня растерянным взглядом. Я опустился рядом с Нарывом. Тронул его за плечо. Сержант вздрогнул, уставился на меня остервенелыми глазами. «Ни черта не слышу, Сашка!» — прокричал мне Нарыв. «Ни черта!» Скорее всего, глухота Славы была временным явлением и скоро пройдет. Да только слишком он ошарашен этим сейчас. Командовать не может, да и не докричаться до него никак. Поэтому я стянул с плеча его автомат, протянул Нарыву. Слава глянул на свое оружие, медленно взял, прижал к груди и снова заглянул мне в глаза. «Спасибо», — громко сказал он. Внезапно за нашими спинами затрещало и загрохотало, и обернулся. Все мы уставились на то, как крыша конюшни с диким шумом наполовину сползла во двор, а наполовину ввалилась внутрь строения. Малюга понуро вырвался, матом добавил: «Вот сука, теперь нам еще и крышу ремонтировать». Кто-то из погранцов отрывисто засмеялся, другие подхватили его смех, и уже спустя мгновение почти все отделение громко хохотало над словами Малюги. «Где Славик? Славик живой?» — кричал Стас Олейников, пришедший к нам с фронта, где у Дувала засела группа, которой командовал сам Таран. «Контужен». Я встал. Остальные пограничники, отдыхавшие у бетонных секций, принялись переглядываться и с интересом посматривать на Стаса. Олейников был весь грязный и потрепанный, а фуражку он и вовсе где-то потерял. Лицо его было серьезным и суровым. От тех веселых искорок, что плясали всегда, в глазах Стаса не осталось и следа. «Хреново? Командовать не может?» — спросил Олейников. «Сейчас нет», — покачал я головой. «Я взял командование на себя». Олейников покивал. «Ну, тогда пойдем». «Куда?» «Таран зовет командиров отделений». «Чего он хочет?» Я встал и вопросительно приподнял бровь. «Не сказал». Олейников поджал губы, повременив немного, добавил. «Я думаю, он собирается выводить нас из Шамабада».